Кончики его пальцев превратились в кровавое месиво. Он страшно тосковал по Изабелле. Таким вот манером Чарли прожил сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль, а в начале марта Изабелла вернулась. Чарли находился на кухне, шагая по дорожке собственных следов, когда с улицы донесся звук подъезжающего автомобиля. С мрачным видом Чарли приблизился к окну, ему не нужны были визитеры. Но вот из кабины выбралась знакомая фигура, и сердце его замерло. Мгновение спустя он был уже у двери, на крыльце, рядом с машиной, где перед ним стояла Изабелла. Он смотрел на нее в изумлении. Изабелла засмеялась. «Вот, держи это», — сказала она, протягивая ему увесистый, плотно запакованный сверток. «И еще это». Он покорно принял второй такой же сверток, взятый ею с заднего сиденья. «А теперь мне больше всего нужна добрая порция бренди». Ошеломленный Чарли проследовал за ней в кабинет, где она первым делом извлекла из серванта бутылку и пару стаканов. Налив себе очень добрую порцию, она выпила ее залпом и наполнила уже оба стакана, один из которых предназначался для брата. А он все стоял, парализованный и безмолвный, держа в руках два матерчатых свертка. Вновь прозвучал смех Изабеллы, отдававшийся у него в ушах гулким звоном церковных колоколов. Он повертел головой, из глаз хлынули слезы. «Положи их куда-нибудь», — скомандовала Изабелла, — «у меня готов тост». Он взял стакан и уловил исходящий из него спиртной дух за будущее. Чарли осушил стакан одним глотком и закашлялся. Он не имел привычки к крепким напиткам. «Ты ведь их еще не разглядел?» — спросила она. Его лицо выразило недоумение. «Смотри». Изабелла повернулась к сверткам, которые он оставил на письменном столе, и распаковала их один за другим, а затем отступила в сторону, открывая ему обзор. Он медленно повернул голову. В свертках оказались младенцы, близнецы. Он стоял и смотрел, смутно догадываясь, что от него ожидают какой-то реакции, но будучи не в состоянии что-нибудь сказать или сделать. «Ох, Чарли, да проснись же ты, ради Бога!» Сестра взяла его за руки и в дикой пляске завертела по комнате. Как ни странно, головокружение от танца пошло ему на пользу, внеся хоть какую-то упорядоченность в сумбур его мыслей. Наконец Изабелла остановилась, приложила ладони к его щекам и сказала: «Роланд умер, Чарли. Остались только мы, ты и я, понимаешь?» Он кивнул. «Хорошо. А теперь скажи мне, где папа?» Когда он сказал, у нее началась истерика. На крик явилась миссис, которая отвела Изабеллу в ее комнату, уложила в постель и, дождавшись, когда она утихнет, спросила: «Дети, как их зовут?» «Марч», — сказала Изабелла. Но миссис интересовала не фамилия, она знала ее и так. Весть о замужестве Изабеллы дошла до нее несколько месяцев назад, как и весть о рождении детей. Ей не было нужды подсчитывать месяцы на пальцах, однако она это сделала, задумчиво поджав губы. Пару недель назад она узнала о смерти Роланда от воспаления легких. Она также знала, что старые мистер и миссис Марч, подавленные смертью их единственного сына и возмущенные безразличием, с каким восприняла эту трагедию их невестка, стали чуждаться Изабеллы и ее детей, предпочитая тихо горевать вдвоем. «Я спрашиваю об именах, данных при крещении». «Аделина и Эмилина», — сонно произнесла Изабелла. «А как ты их различаешь?» Но юная вдова уже погрузилась в сон, и пока она спала в своей старой постели, эскапада с замужеством начисто изгладилась из ее памяти. Утром она пробудилась с ощущением, что никакой свадьбы не было, а дети представились ей не собственной плотью и кровью. Материнский инстинкт был абсолютно ей неведом, а чем-то вроде духов или призраков, поселившихся в этом доме. Младенцы были на кухне и еще спали. Над их гладкими бледными личиками склонились, беседуя шепотом, миссис и садовник. «Кто из них кто?» — спросил садовник. «Не знаю». Стоя по бокам старой детской кроватки, они разглядывали двойняшек. Четыре полукружия ресниц, два одинаковых ротика, два покрытых пухом маленьких черепа. Но вот у одной из девочек вздрогнули веки, а затем приоткрылся глаз. Садовник и миссис затаили дыхание. Но глаз тут же закрылся, и дитя снова погрузилось в сон. «Вот это будет Аделиной», — сказала миссис. Она достала из шкафчика полосатое кухонное полотенце, отрезала от него две полоски и повязала их на запястье девочкам. Красную полоску — беспокойной близняшке, а белую — той, что безмятежно спала.